Судак. Он легко узнается по своему удлиненному телу и длинному заостренному рылу, придающему ему некоторое сходство со щукой, которой он приближается и своей хищностью. Челюсти судака вооружены сильными клиновидными зубами, между которыми находятся мелкие. Спина его зеленовато-серая, брюхо белое. На боках туловища находятся небольшие буровато-серые пятна, которые часто образуют 8-10 правильных поперечных полосок. Спины и плавники и хвостовой покрыты рядами темных пятнышек. Ихтиология. По величине своей судак также занимает первое место во всем отряде колючеперых применения составителя. В большинстве случаев он имеет от 3 до 7 футов, но в больших реках, особенно в низовьях, и в больших озерах он достигает иногда 3 футов. Смотри, часть 4, словарь рыболова. Длины и веса 15-25 фунтов, даже более, именно 30-40 футов. Своей хищностью взрослый судак превосходит окуня и почти не уступает щуке. Это чрезвычайно прожорливая, сильная и быстрая в движениях рыба, что, впрочем, видно и по ее наружности. Схватив добычу, он быстро удаляется в глубину. Вообще, главная его пища – мелкая рыба, и только летом он ест также раков и лягушек. Мелкий судак, по-видимому, предпочитает червей и насекомых, так как реже берет на малька, чем мелкий окунь, и попадается большей частью на червя. Места обитания. Коренное место пребывания этой рыбы – бассейны Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. И самые моря, в которых он водится в большом количестве. Он любит глубокую и вместе чистую, немутную воду. В небольших запруженных реках судак держится преимущественно ниже плотины, в омутах, реже в самых прудах. И то, если они имеют, хотя бы местами, песчаное дно. Всего многочисленнее судак в малосоленых участках морей. Азовское и Каспийское море и низовья рек, туда впадающих, доставляют даже главную массу судака. И здесь эта рыба проходная, между тем, как выше в реках она встречается только оседлая. Большая часть года судак, оседлый, держится на дне, в глубоких местах реки с хрящеватым или песчаным дном и обрывистыми берегами. На поверхность воды, также в заливы и на мели, он выходит только во время нереста или гоняясь за добычей, обыкновенно утром и вечером. В тихие ясные вечера судаки нередко небольшими стайками гуляют по поверхности. Ночная ловля судака спиннингом может быть на редкость интересной и добычливой. В среднем, в перспективных местах, в летнюю жару случается до 3-4 ночных выходов стаи на мелководье в неделю. В это время судак охотится довольно грамотно организованной стаей, выдавливая мелочь к поверхности и начиная активный бой. Самое главное требование к приманке – ее схожесть с объектом охоты судака в данный момент. Чаще всего работают небольшие воблеры типа миноу, плавающие или суспендеры. Важна не только расцветка приманки, сколько характер производимых ею гидроакустических колебаний, интересующих судака в данный момент. Приманка должна быть максимально схожа с объектом охоты клыкастого – уклейкой, пискарем. Тем не менее, иногда срабатывает и противоположный прием, когда приманка разительно отличается от жертвы судака. Так называемая рыбалка на контрасте бывает эффективной не только в случае с ночным боем судака, но именно во время ночного боя пристрастия судака меньше всего поддаются прогнозу. Чаще всего приманку приходится подбирать экспериментально или, иными словами, наугад. Вообще, они едва ли не более других рыб предпочитают крепкие места, а потому в небольших реках живут главным образом в мельничных омутах. На судоходных же выбирают ямы с корягами и затонувшими барками. Только мелкие судачки, одно-двухгодовалые, встречаются в неглубоких и даже травянистых местах, вместе с окунями, такими же стайками, иногда в несколько сот штук, даже в реках, не особенно ими изобилующих. Средние судаки обыкновенно попадаются станичками в 5-10 штук. Очень же крупные ходят в одиночку и постоянного места жительства, кажется, не имеют. Со середины или конца лета начинается вторичный ход судака из моря в устье рек. И этот летний, вернее осенний, выход, а вместе с тем осенняя ловля, этой рыбы бывает нередко изобильнее, нежели весенней. Лишь только полая вода в Волге начнет спадать, судак уже трогается в реку, сначала в небольшом количестве. Затем, по мере приближения к осени, ход его все более и более усиливается, приостанавливаясь только временно, частью вследствие противных ветров, частью от сильных дождей, обуславливающих мутность воды. Вообще, при южных ветрах, морянах, всегда, как весной, так и зимой, замечается самый сильный ход судака. За исключением низовьев рек, судак всю зиму проводит в глубоких ямах и не выходит оттуда, по-видимому, до полой воды. Во время разлива он в большом количестве входит в поемные озера и вообще держится на пойме, где вода чище, чем в русле. Замечено, что местами судак на зиму ложится в ямы вместе с лещом. Оседлый речной судак вместе с крупным лещом и прочей белой рыбой по большей части действительно зимует в больших зимовалых ямах, как природных, образовавшихся в старотечьях или на поворотах крупных рек, так и искусственных, появившихся в результате деятельности человека. Осенью начинается его ход в эти места с близлежащих участков реки, где он все лето набирал вес и запасался жиром на зиму. Но довольно значительная часть судака остается на летних местах. Среди современных спиннингистов наиболее распространена джиговая ловля судака, а также троллинг. Успех рыбалки осенью больше всего зависит не столько от уловистости приманки, сколько от ее правильной подачи под правильным углом к стоянке рыбы, а также верного выбора места ловли. Наиболее перспективны перепады глубин и подводные бровки, так называемые банки. Мощный коряжник на поворотах рек, выходы староречий, речные порты и тому подобное. Нерест. За исключением низовьев рек, где нерест судака начинается до разлива, очень здесь позднего, иногда в конце марта, рыба эта нерестится уже после спада вод, в мае, даже в начале июня. К этому времени у судаков значительно отрастают два клыка. В озерах и реках Средней России он нерестится в конце мая и в июне у заросших берегов. Процесс нереста совершается или ночью, или на заре. Выметав икру, судак сейчас же уходит на глубину реки или в озера, а проходной большей частью скатывается в море, преимущественно потому, что не может выносить мутной весенней воды. В устьях Волги в мае и июне, во время разлива, в реке нет судака, кроме покатного. Молоть судака, выклюнувшаяся из икры, скоро уходит из заливов в более глубокие места реки, в низовьях же тоже на взморье. В Нижней Волге только некоторая часть остается в широких протоках, выбирая самые тихие, где вода менее мутная, чем в русле реки. Судак растет очень быстро, и при благоприятных условиях, например, в устьях рек и на взморье, в один год достигает 1-1,2 фута веса, а через 2-2,1 фунта. В других местах, например, в Москве-реке, молоть растет гораздо медленнее, и в сентябре бывает немного более 2 вершков. Ловля судака. Ужение судака практикуется преимущественно в больших мельничных омутах и вообще глубоких речных ямах, заваленных различным древесным хламом, служащим ему засадой. В других местах он попадается на удочку редко, хотя маленькие судачки до фута 1-2 года иногда ловятся в большом количестве, вместе с окунями, большей частью на червя. Крупный судак – рыба очень сильная и бойкая, и так как он живет в еще более крепких местах, чем окунь, то для ужения его потребуется такая же прочная снасть, как и для щуки. Ловля на живца. Лучшая насадка – елец, уклейка, голец и пескарь. Вообще не широкая и мелкая рыба, так как у судака глотка сравнительно с его величиной узкая, и судак футов в 5 с трудом заглатывает рыбу, которую легко может заглотать окунь вдвое меньше величины. Поэтому на широкого живца, подлещика, густыру, даже красноперку и плотву судак местами не берет вовсе. Живца аккуратно задевают за верхнюю губу при сильном течении или за спинку под плавник при слабом, стараясь как можно меньше мять рыбу. Судак, особенно крупный, держится в ямах, всегда на дне, а потому живец должен плавать как можно ближе ко дну, на вершок или два от него. Ловят судаков только утром и под вечер, иногда даже ночью. Около полудня же судаки никогда не берут, да и свет, по-видимому, почти так же не любят, как и ёрш, чем отличаются от своих ближних сородичей – окуней, прекращающих охоту с сумерками до рассвета. Почувствовав подсечку, судак старается спастись в лом, хворост и коряжник, а потому в крепких местах надо водить его круто и не давать ему запутать леску. Именно поэтому во время джиговой спиннинговой ловли судака в крепких местах следует сознательно идти на увеличение диаметра плетеного шнура и во время ловли максимально зажимать фрикцион катушки. Прочная плетенка также помогает бороться и с частыми в крепких местах зацепами, разгибая крючок джиг-головки. Удилище необходимо жесткое, быстрого строя, с тестом от 20 до 60 грамм. Желательно из высокомодульного углепластика длиной до 3 метров. Она поможет не только при форсированном вываживании крупной рыбы из древесного завала, но и во время подсечки. Твердую костистую пасть судака сложно просечь мягким удилищем. Поклевка судака передается руке в форме довольно слабого, но резкого толчка, как будто пулька стукнула о камень. Наиболее распространенный судаковый удар. Примечание составителя. Затем леску начинает тянуть из рук, как будто на нее зацепился большой пук подводной травы или широкая щепа, и течение как бы стало сильнее. За неимением хороших живцов можно ловить судака и на мертвую рыбку. Рыбки около 3,5 вершков длины отрезают голову у самых жабр и снимают мясо с костей двумя пластинками, сделав предварительно надрез по самой середине спины. Снятые филейчики должны по возможности сохранить всю чешую, блеск которой делает насадку более заметной. Продев крючок сквозь тот конец, который приходится к голове рыбы, закидывают по возможности дальше и затем тащат насадку к себе. Она при этом извивается и привлекает внимание затаившихся судаков. Способ этот всего пригоднее для мест, где течения почти нет и где вода совершенно заваленная всяким хламом. С лодки в отвес. Этот способ ужения один из самых интересных. Есть нечто среднее между ловлей на блесну и дорожку. Как видно из названия, ловят с плывущей лодки, но лодка должна плыть очень медленно, так, чтобы леска имела бы почти вертикальное направление. Ловля ходом производится обязательно в глубоких местах реки, не мельче 2, даже 3 сажен. Всего лучше ловить в больших мельничных омутах и в глубоких ямах, где много коряг затонувших деревьев. Живец, пескарь, елец, голавлик, уклейка, редко подъязик, платичка. Насаживается через рот в ноздрю. И чем он бойче, тем лучше. На вялого, а тем более сонного живца, которого часто берет щука, судак не возьмет. Удильщик ловит на одну удочку, опуская живца на четверть от дна или мельче, и время от времени плавно и тихо подергивает леску, медленно поднимая живца кверху или опуская вниз до дна и стараясь не потерять глубину, так как судак всегда берет со дна. Данный способ ловли в отвес с подъемом и опусканием приманки ко дну издавна распространен среди рыболовов на крупных реках. В качестве приманок для ловли в отвес используются крупные тяжелые мормышки, балансиры, узкие отвесные блесны и силиконовые приманки на джиг-головках. Ловля в отвес с коротким удилищем является более точечной и часто позволяет обловить сильно закоряженные места, свалы бровок в разных направлениях. Ведь часто судак, стоящий под определенным углом относительно движения приманки, бьет ее в голову, не засекаясь. Блеснение с лодки коротким удилищем помогает произвести проводку в самом медленном темпе и в нужном рыболову направлении, используя приманку меньшего размера, чем во время ловли тяжелым спиннингом. Если клев совсем слабый, то на крючки и мормышки многие рыболовы насаживают пучок червей. Это положительно сказывается на поклевках не только судака, но и самой разной хищной рыбы. Клев судака в этой ловле сходен с клевом щуки. Рука, держащая удочку, чувствует небольшое сотрясение и кажется, что на крючок зацепился какой-то легкий предмет. Крупный судак берет всегда верно, но после подсечки нередко запутывает леску в корягах. Почему, пользуясь крепостью снасти, надо его поскорее отвести от дна и опасных мест и вываживать покруче в верхних слоях воды, после чего подхватывать сачком. Самым популярным и действенным способом ловли судака в современном спиннинге все же безоговорочно является джиговый спиннинг с использованием силиконовых приманок на ушастых грузилах, а также джиг-головок, поролоновых рыбок и различных снасточек. Вертикальная составляющая игры приманки у дна в современном спиннинге является основой джиговой ловли и применяется очень часто именно для целенаправленной ловли судака. Джиговый спиннинг в чем-то очень близок к отвесному блеснению, потому что его основа – вертикальные движения приманки. Ловля на джиг требует использования чувствительной и сбалансированной снасти. На первый план выносится именно ее информативность во время проводки. Нерастяжимая плетенка, высококачественная безинерционная катушка с антиреверсом и надежным фрикционом и мощный углепластиковый спиннинг. Вот простой и функциональный джиговый комплект. Такую снасть можно с успехом применять и для ловли троллингом, то есть дорожкой. Но нет ничего интересней, чем умелое джигование в закоряженных ямах и омутах. Приманка на крючке со свинцовой головкой в передней части ведется скачками над дном, а рыболов отслеживает удары свинца в грунт во время пауз в подмотке шнура. Важно помнить, что подбор веса грузила должен осуществляться с учетом длительности паузы во время планирования приманки ко дну. Время падения не должно превышать 3-4 секунд, но и пахать дно свинцовая головка не должна. Судаковая поклевка в большинстве случаев происходит именно на падении приманки ко дну и выражается как характерный тычок, очень похожий на удар в зимнем блеснении. Подсечка должна быть молниеносной и довольно сильной. Даже слабое аномальное касание или дрожь кончика удилища может быть поклевкой крупного судака. Поэтому во время джигования следует быть всегда собранным и пристально следить за вершинкой спиннинга. Зимнее отвесное блеснение. На ямах судак ловится зимой редко. Больше на живца, еще реже на блесну. На Волге же, средней и нижней, как уже сказано, местами блеснят судаков в довольно большом количестве. Причем блеснение это, по-видимому, мало отличается от блеснения окуней. О зимней ловле этих рыб, впрочем, никто не писал. Следует отметить все же, что судак, за редкими исключениями, ловится на протяжении всего года, в том числе и зимой. Причем ловля со льда на узкие вертикальные блесна, часто с подсадкой тюльки или крупного червя, бывает очень увлекательной и добычливой. Проблема заключается лишь в том, чтобы найти место стоянки судака в данный период года. Движения блесны у дна должны быть монотонными, однообразными. Многие рыболовы отмечают, что судак лучше всего реагирует на игру блесны, повторяющей свои движения в точности на протяжении 10-15 циклов. Поздней осенью, зимой и ранней весной перед нерестом судак охотится на крупные стаи белой рыбы, чаще всего на леща, или стоит в ямах большими стаями. Поэтому основной задачей судачатника является именно поиск рыбы на довольно больших акваториях со сложным рельефом дна и только потом соблазнение ее на поклевку. Ловля на дорожку. Эта рыба попадается на дорожку довольно часто, если дорожка плывет близко от дна, почему необходимо хорошо изучить местность. В некоторых реках судака блеснят осенью и в начале зимы, в ямах и мельничных омутах, как и окуня, но в гораздо меньшем количестве, что, вероятно, зависит от того, что у нас, в средних губерниях, судак держится не стаями, а в разбивку. На Нижней Волге блеснение судака довольно распространено. Приманки применяются яркие, с дополнительными раздражителями в виде шумящих шариков, встроенных в пластиковое тело приманки. Ловля производится по склонам ям, бровкам, широким глубоким плато, недалеко от входов и выходов из ям, вдоль стены поваленных деревьев. Судак предпочитает практически всегда яркие, салатовые, желтые и другие кислотные цвета приманок с более узкой формой тела, но и короткие пузатые воблеры иногда не пропускает. Данный способ ловли очень добычлив и часто напоминает просто варварское истребление хищной рыбы в огромных количествах. Поэтому во многих странах мира ловля на дорожку запрещена.